пространствах и временах, меняя лишь очертания. Воздух в диспансере пока все тот же. Забегаю проведать друга, заступившего на мое место. Посещаю и иные дома, наблюдательные точки повсюду. Беседую кое с кем, получаю письма. Во мраке просыпаюсь. Звуки шлют тому, кого не знаю и люблю. Кого люблю за то, что не познаю. Ты слышишь? Мы живем на сквозняке. Рука во тьме спешит к другой руке. И между ними нить горит сквозная. Ты чувствуешь? Душа летит к душе. Как близко ты, но мгла настороже. Закрытых окон нет, глаза закрыты. Во мраке просыпаясь, звуки шлю тому, кого не знаю и люблю, и верю, и ищу, как знак забытый. Не спрашивайте о диагнозе. Не принуждайте к унылой роли психоэксперта. И сами себя не усиливайтесь запихнуть в определитель. Это может нечаянно получиться. Не вижу особой разницы между людьми, приходящими ко мне в кабинет, спешащими мимо на улице, улыбающимися в издательстве, хамящими в транспорте, в магазинах и прочее. И в жизни, и на работе одно. Закон сохранения материи, энергии, энтропии, добра, зла, информации, духа. Лишь в разных обличьях. Не думайте, что где-то иначе, что было когда-либо иначе. Древние свидетельствуют о том же. Не разделяю людей на нормальных и ненормальных. Здоровье и болезнь не образуют две разные природы, но ткут единую. Мир здоровый болен своим здоровьем, опасно болен. А больной мир – негатив, поиск других видов здоровья, опасный поиск. Вижу это в человеческих атомах. Вижу подробно. Кое-что и предвижу, но с некоторой поры отказался писать диагнозы, даже очевидные. По этой причине не лишен неприятностей. Не знаю еще, что такое истинное, безусловное, не административная норма. Люди, кажущиеся нормальными мне, как раз те, кто сомневается в своей нормальности, в своей, не в чужой. Здоровье, благо таинственное и мучительное. Письмо читателю второго издания этой книги. Писал там, в обшарпанном гипнотарии, за скрипучим столиком, под уютное посапывание моих пациентов. Минут через 40 я должен был их шевелить, будить, поднимать, закреплять внушение. Расходились, шли следующие. Если ночь была слишком деятельной, позволял себе, пока они досапывали, тоже слегка прикорнуть до щелчка в виске. Связь не обрывается. Нужно было и принять потихоньку еще кого-то.